Я так не умею. Мне кажется, если муж и жена любят друг друга, между ними не должно быть ни недомолвок, ни секретов, — возразила Маша, чувствуя, как у нее начинают дрожать губы. — Что ты, девочка моя? Крокодильша похлопала ее по руке, и Маша непроизвольно отдернула свою. Она не любила чужих прикосновений. Если ты будешь вся перед ним нараспашку, он живо потеряет к тебе всякий интерес. В каждой из нас должна оставаться тайна. Они обычно называют ее изюминкой, ну а их тайны нам знать ни к чему, потому что они весьма и весьма неинтересны и однообразны. «Я знаю, у Николая Петровича нет от меня никаких тайн», — уверенно сказала Маша. «Кроме работы, разумеется, но о ней я никогда первое не расспрашиваю, если только сам что-то расскажет. Ну а так, он всегда спешит домой, ко мне и Машке». «О, Николай Петрович очень примерный супруг», — закивала головой крокодильша. Я даже немного завидую вашему счастью. У нас с Сан Санычем даже с молоду не было настоящего согласия. Характер у него уж больно властный, хотя душа незлобивая. Ну, а Николай Петрович любит дома свои порядки устанавливать? Нет, Маша решительно возразила. Он наоборот. Она осеклась, вспомнив отвратительную сцену после ее позднего возвращения со дня рождения Кудрявцевой. Свою мучительную болезнь в результате этой сцены она лежала тогда бессонными ночами и думала о том, что жизнь ее закончилась, что Николай Петрович стал не просто чужим, а чуждым ей человеком. Люди, лживые, вызывали у Маши бесконечное отвращение. Со временем это ощущение притупилось. В доме появился рояль, жизнь под музыку уже казалась иной, и реальной, и хрупкой, полной утонченных нюансов всевозможных чувств. Музыка не сглаживала жизненные углы, но помогала через них перелетать на крыльях. «Я все поняла!» Крокодильша снова сверкнула золотом зубов. «Ничего, моя дорогая, терпение!» Женщину только красит терпение и умение прощать. Ты, я вижу, мудрая девочка, и умеешь делать и то, и другое. Но простить ведь далеко не все можно, — пробормотала Маша, чувствуя, как снова начинают дрожать губы. Есть вещи, которые я не смогла бы простить. Чепуха! Серафима Антоновна рассмеялась, прижав к груди руки. «Я тоже так думала, когда мне было 25 и даже 30. Но потом поняла, что если хочешь выжить, нужно уметь на многое закрывать глаза». «Закрывать глаза? Вы хотите сказать, что нужно жить с закрытыми глазами?» Маша встала и, пошатываясь, подошла к роялю. Ей вдруг показалось, будто за пределами квартиры разверзлась пропасть, в которой нас, стоит переступить порог, сгинет, что Серафима Антоновна Цербер, стерегущий туда вход, ей бы сейчас спрятаться под рояль, как она делала в детстве, когда не хотела видеть и чувствовать то, что происходит за пределами ее существа. Рояль — это спасение, убежище, радости и муки, независящие от происходящего вокруг, то, что не в состоянии изменить даже самые сильные мира сего. Маша положила на рояль ладони, пытаясь проникнуться его спокойной прохладой, дрожащей внутренним напряжением страстей. — Девочка моя, тебе плохо? — спросила Серафима Антоновна и, встав с дивана, направилась было к Маше, но остановилась на полпути, потрясенная выражением ее лица. — Не подходи! — прошептала Маша. «Я не хочу, не хочу тебя слушать. Ты злая, ты хочешь мне все испортить, но я все равно не поверю тому, что ты скажешь». Крокодильша загадочно улыбнулась и засунула руки в карманы своего темно-зеленого шерстяного платья с отделкой из черного панбархата. «А я, деточка, ничего особенного и не собиралась тебе говорить. Да и что может быть особенного в том, что мужья изменяют своим женам? Так было и так будет всегда». Маша почувствовала, как свело судорогой живот, а потом там забегали холодные и колючие мурашки. «Уходи! Я тебя ненавижу! Ты все врешь! Ты мне завидуешь!» — шептала Маша внезапно одеревеневшими губами. «Завидуешь нашему счастью! Ты никогда не была такой счастливой, как я! Ты!» Маша разрыдалась, вцепившись ладонями в крышку рояля. «Я уйду, но от этого ничего не изменится. Между прочим, я хотела тебе добра. Я с самого начала симпатизирую тебе». Шатаясь, Маша направилась в спальню, села на кровать и повернула голову к двери. Серафима Антоновна улыбалась ей с порога. В блеске ее золотых зубов Маше чудилось что-то зловещее. И вдруг ей захотелось узнать в мельчайших подробностях то, о чем говорила намеками крокодильша. Страшно захотелось, так бывает, хочется ребенку прыгнуть, очертя голову с высокой кручи, и не всегда срабатывает заложенный мудрой природой инстинкт самосохранения. Маша, не отрываясь, смотрела на крокодильшу, и та под ее взглядом пересекла разделяющее их пространство, села рядом с Машей на кровать, обняла ее за талию и прижала к себе. И Маша вдруг положила голову ей на плечо и всхлипнула. «Милая моя, да ты совсем еще маленькая девочка, а сама мамой собираешься стать. Ну, и что из того, если твой муж с какой-то там шлюхой переспит? Для них это все равно, что в туалет сходить. Вообще, я хочу сказать тебе, что половая жизнь — это надругательство над женщиной. Знаешь, я почувствовала громадное облегчение, когда Сан Саныч перестал требовать от меня исполнения супружеского долга. Мы с ним уже 15 лет, как не спим вместе. Знаю, у него были и есть бабы, и сейчас он не простуду выгоняет, а обыкновенный трипирог. Это он с рыбалки трофей привез. Хорошо еще не сифилис. Но неужели Коля мог спутаться с какой-то шлюхой? Зачем ему? Ведь я понимаю. Ты регулярно исполняешь свой супружеский долг. Но супружеские ласки приедаются, тем более что шлюхи позволяют себе такие вольности, от которых нас с тобой просто бы стошнило. Представляешь, мне рассказывала приятельница, что берет в рот член своего любовника, а раз он ей даже кончил в рот, мерзость какая. Но мужиков всегда тянет на всякие мерзости. А тебе советую не подпускать к себе мужа. Вдруг и он заодно с Санычем заразу подцепил. Ребеночка побереги, притворись, что чувствуешь себя плохо, да и врачи, дескать, запретили. Мужики такие лопухи, всякой брехне верят. Крокодильша расправила на коленях зеленые складки. Маша обратила внимание, что у Серафимы Антоновны ноги похожи на два толстых бревна, устойчиво и незыблемо вросших в плоскую поверхность пола, а ее собственные напоминают стволы молодых березок, которые качает во все стороны ветер. Она позавидовала тому, что крокодильша уже пережила и перестрадала то, что ей еще предстоит пережить и перестрадать, и, главное, уцелела. А вот она... Крокодильша гладила ее по спине, шептала что-то на ухо, но Маша уже ничего не слышала. Ее охватила апатия, безразличие ко всему происходящему вокруг, словно она попала в бесцветные, без вкуса, запаха и прочих жизненных ощущений пространства, которое собралось вокруг нее наподобие земной атмосферы. И несется она теперь в окружении этого пространства, но неведомо куда, по неведомо ведущей орбите. Ну и что? — говорила она себе чужим внутренним голосом. — Пускай, пускай, к чему сопротивляться? Я устала, устала сопротивляться самой себе, устала, устала, там покой, покой. Не надо ничего чувствовать, чувствовать очень больно. Покой, покой. Маша медленно легла на спину, сложила на груди руки и стала смотреть в потолок. Крокодильша хлопотала возле нее, совала в рот чашку с каким-то питьем, но Маша плотно стиснула зубы. Не позволит она больше окружающему миру вторгнуться в нее, не пустит этот мир внутрь себя. У этой толстой женщины в зеленом злое и вместе с тем испуганное лицо. Кто она? Ах, был бы рядом Анджей, все было бы иначе. Она теперь точно знает. В Анджея переселилась душа Фредерика Шопена, которым она бредила с детства. Она и раньше об этом догадывалась, но теперь точно знает. Когда она играет Шопена, она слышит и ощущает в каждом звуке Анджея. Но она никому об этом не скажет, никому. И уж тем более этой женщине со злым, испуганным лицом. Все не хотят отнять у нее Анджея. Все до единого. Маша закрыла глаза и погрузилась во что-то сияющее, прозрачное, благоуханное. Моя Богданка, о кохана, люба девчинка, шептал голос Анджея. Она тоже хотела ответить ему словами любви, но губы не слушались. Они превратились в тиски, которые ей было не под силу разжать. Внутри сделалось горячо. Потом ее существо пронзило острая боль, и все куда-то исчезло, и Анджей, и эти сияния, и черный мрак. Николая Петровича вызвали прямо из президиума совещания передовиков сельского хозяйства, на котором он председательствовал в отсутствие первого. То, что его нашли столь оперативно, было заслугой Серафимы Антоновны, буквально поднявшей на ноги весь обком. Он подъехал к подъезду, возле которого уже стояла амбулаторная машина с распахнутыми дверцами, выскочил на ходу из своего ЗИСа и увидел санитаров, выносящих носилки с Машей. Его поразила бледность ее лица. Он наклонился, крепко стиснул в своих руках лежащие на ее груди ладони. Они оказались холодными и совсем безжизненными. Она... Он побоялся выговорить это страшное слово «умерла», которое так и вертелось на языке. Врач из спецполиклиники, которого Николай Петрович знал в лицо, вежливо поздоровавшись, ответил: «Мы сделаем все возможное и невозможное. Не волнуйтесь. Пожалуйста, не задерживайте нас». Носилки с Машей исчезли в темном чреве машины, дверцы захлопнулись, взвыла сирена. Николай Петрович быстро вернулся в свой ЗИС, бросил Виктору: «Гони следом». Они шли впритык со скорой, и ветровое стекло их машины было заляпано грязью из-под ее колес. В одном месте скорая резко затормозила, кто-то перебегал дорогу, и Виктору пришлось вырулить на тротуар, затормозив буквально в сантиметре от ствола дерева. Николай Петрович даже не успел испугаться, кажется, он утратил эту способность пугаться за собственную жизнь. Виктор сказал: «Пронесло на этот раз». Вырулил в какой-то грязный, весь в колдобинах переулок, и через минуту они оказались возле приемного покоя центральной больницы. Носилки с Машей уже достали из машины. Возле них хлопотал доктор со знакомым лицом. Он что-то крикнул выбежавшим на улицу двум женщинам в белых халатах. «Господи! Только бы она осталась жива! Боже, помоги!» Вырвалось у Николая Петровича. Он тут же стыдился своих слов, закашлялся в кулак, покосился на Виктора. Шофер невозмутимо протирал тряпкой забрызганное грязью ветровое стекло. Николай Петрович вернулся домой поздно. Позвонил в дверь. Вероятно, он где-то обронил ключи, или же они остались в кармане пиджака, который он забыл в больнице. Дверь тут же открыла Вера, словно специально стояла возле нее. Из-за ее спины выглядывала зареванная, перепуганная Машка. «Мамочка умерла!» — тоненьким голоском выкрикнула она. «Вера говорит, мамочка не умрет, но я ей не верю, она была вся в крови». «Мама не умрет», — сказал Николай Петрович, отдавая Вере пальто. «Ты почему не спишь?» Он подхватил Машку на руки и крепко прижал к себе.